Глава 25. Имея в виду указание начальства прибыть со всей поспешностью, наконец-то дожидаюсь, когда штаб 42-го Сибирского закончит копировать для себя трофейные карты, быстренько собираюсь и, отдав последнее указание типа «переодеть Шека хотя бы в рабочего путей, чтобы никому не мозолил глаза», а также напомнив Дольскому проследить, чтобы все наши трофеи, в том числе и вышеупомянутый Гефрайтер, нам же и достались, в сопровождении штурмовиков направляюсь в остров, где, по последним данным, расположился штаб особого корпуса. На этот раз, чтобы не нарезать лишних петель и добраться засветло, доезжаем по дороге до Мышанки и, переправившись через мост на другую сторону реки, спускаемся вниз по течению до пункта назначения, по пути несколько раз встретив казачьи разъезды, недоуменно смотрящие вслед и наверняка ломающие головы. Зачем господин капитан с кучей орденов и георгиевской шашкой взял себе в сопровождение аж целых 20 человек? Штаб расположился в большом кирпичном здании бывшей винокурни, обеспечивавшей не одно поколение графов Потоцких очень необходимыми для существования спиртосодержащими жидкостями. Оставляю эскорт поодаль, чтобы не раздражали всяких штабных борцов за образцовый внешний вид и подтянутость нижних чинов. И вместе с вахмистром Половцевым, нагрузившимся трофеями, идем на доклад. На входе дежурящий по штабу подпоручик, только услышав мою фамилию, тут же исчезает внутри, а часовые начинают разглядывать нас, как каких-то диковинных зверюшек в зоопарке. Но недолго. Подпоручик почти тут же выскакивает и приглашает на аудиенцию. Проходим расположившиеся анфилады комнаты, где обосновались дежурная часть, узел связи, вездесущие интенданты, и попадаем, насколько я понимаю, в оперативный зал, где за наспех сколоченными столами среди разложенных карт, таблиц и прочих бумажных атрибутов пашут штабные аналитики, и где обязанности царя, бога и воинского начальника исполняет улыбающийся и спешащий навстречу подполковник Бойко. «Рад вас видеть, Денис Анатольевич!» Крепкое рукопожатие от избытка эмоций перерастает в обнимашки и похлопывание по плечу. Затем Валерий Антонович спохватывается и обращает внимание на Половцева, явно чувствующего себя не в своей тарелке. «Здравствуй, вахмистр!» «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» «Иваныч, давай сюда это барахло и определяй народ куда-нибудь на постой. Забираю у Половцева мешки и намеком даю возможность улизнуть». «Егор Иванович, подойди от моего имени к дежурному по штабу. Он уже предупрежден, обеспечит вам и горячий ужин, и место для отдыха». Господин подполковник тоже проявляет командирскую заботу и, заметив мое удивление, поясняет: «Приказ командира корпуса – обеспечить наилучшие условия для всех ваших солдат, как для выполнявших самые трудные задания». «Разбалуете вы мне бойцов, господа командиры и начальники?» Пытаюсь немного поворчать для вида. «Вот начнут они от вашей доброты, вот купьянствовать, безобразие нарушать и дисциплину хулиганить. Что мне потом с ними прикажете делать?» «А вот это вы у его превосходительства при личной встрече спросите, господин капитан, которая, кстати, состоится прямо сейчас. Прошу». Кабинет Келлера, как оказалось, находился тут же через стенку. Валерий Антонович толкает незаметную дверь и жестом предлагает проследовать внутрь. «Ваше превосходительство, капитан Гуров прибыл по вашему приказанию». Вытягиваюсь и изображаю из себя образцово-показательного вояку. «Ага, а вот и наш герой, наконец-то». Фёдор Артурович, улыбаясь, встает из-за стола, моя рука утопает в генеральской лапище. «Ну и задачки вы нам подкидываете, Денис Анатольевич». «Какие задачки?» «Задание выполнено. Штаб уничтожен, его обитатели, включая 4 генералов, отчаянно сопротивляясь, отстреливались до последнего патрона и геройски пали на поле брани. Делаю скорбно-торжественное выражение лица, чтобы не заподозрили в издевательстве. Склады захвачены... Работа железных дорог парализована. А то, что удалось занять и удержать город? За это время корпуса группы «Вырш» не получили ни одного снаряда, ни одного патрона, ни одного сухаря. Более того, сейчас с фронта там кто? 10-й армейский корпус, который безуспешно пытается прорвать оборону немцев? Отлично. С тыла 11-я сибирская дивизия. Между ними 6 километров отлично простреливаемой местности. Можно пожалеть пехоту и дать потренироваться артиллеристам в обустройстве лунного ландшафта. Трофейные батареи в наличии, трофейные артсклады тоже. Нет, вы только посмотрите, Валерий Антонович, на этого стратега. Келлер ищет поддержки у Бойко, потом возвращается к моей персоне. А известно ли господину капитану, что с вашей подачи пришлось нарушить директиву ставки о наступлении на Ивацевичи, имея дирекцию на Брест-Литовск? В том направлении сейчас двигаются только сводная кавалерийская бригада и вторая туркестанская казачья дивизия, правда, с 5 конными батареями. А третий сибирский корпус, вместо того, чтобы закреплять их успех, направлен в Барановичи. Но ведь оно того стоит. Денис Анатольевич, я-то полностью с вами согласен. Фёдор Артурович сбавляет обороты. А говорю это, чтобы вы не особенно удивлялись, если в ставке будут вестись разговоры в таком же ключе. Тот же генерал Алексеев или кто-то из его окружения может выказать свое неудовольствие. А что я забыл в Могилеве? Мой батальон здесь ведет боевые действия. А кто, по-вашему, будет представлять трофейные знамена Верховному? Келлер кивает на мешки. Насколько я понимаю, они тут? Сколько? 16 штук. Вы не поверите, Денис Анатольевич, что тут творилось, когда примчались ваши посланцы с донесением? Валерий Антонович, хитро улыбаясь, меняет тему. Эффект был ошеломляющий. Наши штабные господа офицеры чуть до дуэли не доспорились. Пришлось вон даже его превосходительству предупредить во всеуслышание, что победителю, будет такая дуэль случиться, придется фехтовать с ним лично за попытку подорвать боеготовность корпуса. Да уж, офисные хомячки в погонах против первой шашки России. Ха-ха, 3 раза. Мой начштаба полдня мучился неразрешимым вопросом. Весело добавляет Федор Артурович. Ни о чем другом и думать не мог. Наконец собрался силами и предложил не сообщать в ставку до тех пор, пока воочию не увидим трофеи. Перестраховщик. Так в чем проблема? Мое дело маленькое, привез, сдал под роспись. Сейчас расписочку в получении напишите и в батальон. А вы уверены, что мы только втроем разговариваем? Денис Анатольевич, да не коситесь вы так подозрительно на окна. Штаб охраняют ваши диверсы. Так что без их разрешения сюда и комар не пролетит. Федор Артурович замечает мои оглядывания по сторонам. Расскажите лучше, что нас ждет в Барановичах. Подробный рапорт подам завтра утром, а сейчас, если кратко. Отбито несколько атак противника. 51-й ландверный полк, правда в составе только одного батальона, принужден к сдаче в плен. Штурмовиками штабс-капитана Дольского обезврежено несколько батарей. Точное количество и пригодность к дальнейшему использованию он доложит по прибытии. Сбит 1 германский аэроплан, но кем конкретно сказать затрудняюсь. К тому моменту на станции было как минимум 2 батальона сибиряков под командованием полковника Степаненко. Из лагеря военнопленных освобождено около 700 наших солдат. Из них сформирован сводный батальон, которым командует поручик Мехонин. Я бы их использовал в дальнейшем наступлении, только личный состав приодеть надо. Местный священник, отец Павел Мацкевич, собрал добровольцев. Ими восстановлена городская телефонная связь, работа железнодорожных станций, пожарного депо, обеспечена охрана арестного дома и порядок на улицах. Что еще? Ах да, насчет трофеев. И что на этот раз к ним относится? Надеюсь, не армейские склады? Келлер выжидательно смотрит на меня и ждет, когда начну хвастаться. Никак нет, ваше превосходительство. Пару десятков пулеметов, зенитная батарея и мотоброневагон «Неуловимый мститель». Честное слово, не моя идея. Неизвестный художник из нижних чинов. Ну и так, еще кое-что по мелочи. По поводу батареи. 4 полноприводных автомобиля. В кузовах на тумбовых установках зенитное орудие крупа калибра 7,5 сантиметров. Могут вести огонь по наземным целям. На данный момент ею командует прапорщик Медведев из бывших военнопленных. Далее мотоброневагон, 2 57-миллиметровые пушки и 8 пулеметов, перископы, дальномер, 2 бензиновых двигателя. Да, вот еще какой вопрос. Считаю необходимым ходатайствовать о награждении гражданских лиц, принимавших участие в боевых действиях. Это инженер фон Абихт и местный житель Якушевич. Первый принимал участие в бою в качестве командира орудия на батарее. Второй, несмотря на инвалидность, был наводчиком на неуловимом. И еще. Механиком на броневике пленный ефрейтор Карл Шаек, добровольно перешедший на нашу сторону. Сообщивший, между прочим, интересные сведения. Оказывается, на неуловимом обкатывались технологии, которые собираются использовать при производстве танков. И, похоже, госпожа история пошла другой тропинкой, потому что немцы собираются сразу делать башенную конструкцию. Мне кажется, что не стоит выпускать из виду ни его, ни инженера, высказавшего, помимо всего прочего, очень интересные мысли по поводу снарядов на кумулятивном принципе действия, которые он обозвал прожигающими. Кстати, последнему я пообещал походатайствовать о переводе поближе к цивилизации, в институт, например. Иван Петрович собирает же под свое крылышко технических гениев. Вдруг у нас кумулятивный выстрел в заначке появится? Хорошо, Денис Анатольевич, сейчас приводите себя в порядок, отдыхайте. Кстати, не откажите в любезности поужинать с начальством. А завтра утром вместе со своими любимыми головорезами убываете к месту постоянной дислокации. Да-с, именно так. Там дожидаетесь прибытия остальных и с ротой поручика Стефанова отправляетесь в Вороньенбаумскую стрелковую школу осваивать автомат Федорова. Это официальная версия. Федор Артурович становится очень и очень серьезным. Я сам еще толком ничего не знаю. Утром телефонировал великий князь и сообщил, что его срочно вызывает в царское село. Причина – несчастный случай в семье. Подробности неизвестны, но Павлов тоже вызван туда. Так что, скорее всего, что-то с императором. Я думаю, и академику, и Михаилу Александровичу в случае непредвиденных обстоятельств не помешает иметь под рукой роту отлично подготовленных солдат во главе с инициативным командиром. Надеюсь, не геморрагические колики и не синдром табакерки. Как-то это все мне очень и очень не нравится. Раз туда вызван академик, значит, скорее всего, нет. Рассуждает Валерий Антонович. А может быть, что-то с цесаревичем? Иван Петрович лечил же его? Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Будут факты, будем думать. А так, только фантазии и предположения, которые могут завести куда угодно. Подводит итоги Федор Артурович. Мы остаемся здесь, продолжаем наступление. Насколько оно будет успешным, не берусь сказать. Но постараемся. Кстати, не подскажете, кто руководит работой станции в Барановичах? Начальник станции Полесской Петр Григорьевич Смолевицкий и начальник депо Владимир Владимирович Неймонд. А в чем дело? В том, что необходимо найти некоторое число угольных вагонов, чтобы сформировать пару-тройку, так сказать, эрзац бронепоездов. Внутри вагона делается деревянный настил, в бортах прорезаются бойницы для винтовочно-пулеметного огня. Если получится, сверху накрываем листовым железом для защиты от шрапнели. С торца становится орудие. Несколько таких вагонов, паровоз и БЭПа готов. Смогут путейцы помочь нам в этом вопросе? Думаю, да. Вот и хорошо. Валерий Антонович, завтра переносим штаб в Барановичи, продумайте вариант удара по Ивацевичам с двух сторон. Используя бронепоезда и просчитайте, насколько реален рейд по железной дороге на Слоним. Хватит ли на это сил? Федор Артурович, может быть, в качестве десанта использовать моих орлов? Нет, господин капитан, повторяю, вы, как и полагается, герой, отводите трофеи в ставку и собираете батальон на базе. Затем со штурмовой ротой убываете в Ураньенбаум. Докладывайтесь великому князю и Ивану Петровичу. Далее по обстоятельствам. Связь со мной по телеграфу и радио. Шифром. С ними думайте сами. А что тут думать? Братья мамины со всех их хозяйством поедут со мной. Единственная проблема – переправить одну рацию нашему академику. Хорошо. На этом пока и закончим.